86. Война, о которой молчали. В 1957-1958 годах, как раз посередке франкистской эпохи, случилась война, которую правительство постаралось, и ему это удалось, скрыть от испанцев настолько, насколько это было возможно. По крайней мере, в той части, что касалось ее наиболее трагичных и кровавых последствий. Речь идет о самой настоящей войне, африканской и колониальной, вполне в духе традиций великих трагедий, регулярно обогряющих кровью нашу историю. Оплачивать счета этой войны выпало, как обычно, нашим несчастным рекрутам, ставшим жертвами недальновидности и нерасторопности, то есть вечному пушечному мясу. Все началось с обретения Марокко независимости в 1956 году, после чего король Мухаммед V, дедушка нынешнего монарха, предъявил претензию на территории, расположенные к юго-западу от новоиспеченного государства, то есть на Ифни и Западную Сахару, которые уже более столетия находились под суверенитетом Испании. Обычная классическая война, в привычном для местного населения стиле мятежей и бунтов, но на этот раз с участием хорошо вооруженных и горящих энтузиазмом марокканских войск. Наше же серьезное вооружение все было штатовское, а Соединенные Штаты на его использование в этом конфликте ввели запрет. И началась она со всеобщего восстания, разрыва всех видов связи с небольшими испанскими гарнизонами и осады города Ифни. И город этот, находясь под защитой 4 батальонов легиона, стоял крепко, как скала. Но настоящая трагедия случилась гораздо дальше от морского берега. В той труднодоступной пересеченной местности, где разрозненные небольшие форпосты испанских войск оказались брошенными на произвол судьбы или же пали вместе со своими защитниками, а главные форпосты, такие как Тилуин, Талата, Таграгра или Тенин, где военных было ровно столько же, сколько и гражданского населения, были взяты в осаду и оказались на грани падения. И если они выстояли, так это потому, что верные стрелки и полицейские из местных, а также солдатики вместе со своими офицерами, что было, то было, защищали с отчаянным упорством обреченных. Помимо всего прочего, еще и по той причине, что память об Ануале была слишком свежа, так что попасть в руки врага живым, чтобы тебе там, кроме разных других обрезаний, еще и шею перерезали, никому не улыбалось. Ну и вот, как это обыкновенно и случается, с загнанными в угол испанцами, когда ничего другого попросту не остается, отчаяние всегда высекает из нас самые яркие искры и проявляет лучшие черты. Любопытная историческая деталь. Осажденные очень дорого продали свои шкуры. Таграгра и Тенин дотянули в конце концов до подхода подкрепления, добиравшегося туда пешком, ценой мучительных и кровавых переходов. Не было ведь практически ничего. Ни автомобилей, ни снаряжения, ни поддержки с воздуха, только сила воли и мужества. А в небе над Тилуином, набравшись и того, и другого, высадился парашютный десант, 75 бойцов 2-го батальона. Прыгали в ту же осаду, но помогли осажденным продержаться, выиграть время, пока не подоспела колонна легионеров, чтобы прорвать осаду и вывести из форта всех, в том числе и оставшихся верными испанцам стрелков из местных вместе с семьями. Спасение же Талаты прочно связано с трагедией. Взвод парашютистов лейтенанта Ортиса де Сарате, медленно, стараясь не попасть в засаду, продвигавшийся по труднопроходимой местности, полег почти целиком, пока не подоспела на помощь ему стрелковая рота из Ифни, не вошла в Талату и не появилась тем самым возможность эвакуировать оттуда всех, переправив в безопасное место. Однако самое большое несчастье случилось еще дальше к югу, в охваченной мятежом Западной Сахаре. Там, в местечке по имени Эчера, несколько лет назад мне довелось там побывать, и могу поклясться, что на свете есть гораздо более приятные места, где можно сложить голову. Две роты легионеров пошли в разведку, но оказались раскрыты противником и были вынуждены вступить в один из самых жестоких боев той войны, в котором 42 испанца погибли и 57 получили ранения. Легионеры сражались с обычной для них стойкостью, неся огромные потери, но и причинив противнику не меньший ущерб. Убедительным подтверждением масштабов этого трагического события служит тот факт, что двое из них, Фадрики и Мадераль, посмертно награждены кавалерийским крестом ордена Святого Фердинанда. Это высшая воинская награда Испании, вручают ее за выдающиеся военные подвиги, и с тех пор больше ее никто не получал. Однако к итогам Все эти страдания, весь этот героизм и вся пролитая кровь, все оказалось почти напрасно, что отнюдь не новость в нашей долгой и малоприятной военной истории. С одной стороны, большая часть Испании знала об этом крайне мало или почти совсем ничего, поскольку установленный правительством строжайший контроль над прессой привел к тому, что трагедия предстала перед публикой разрозненными каплями мелких полицейских инцидентов, которые к тому же постоянно подавались как не обладающие никакой значимостью. С другой стороны, в апреле 1958 года к Марокко отошел мыс Хуби, в 1969-м Ифни. А что касается Западной Сахары, так она худо-бедно сохранилась у Испании до 1975 года, до того самого «зеленого марша» и панического бегства испанцев с этой территории. Примечание. Состоявшаяся в ноябре 1975 года массовая демонстрация марокканцев, скоординированная марокканским правительством и направленная на принуждение Испании передать Марокко спорную территорию Западной Сахары. Конец примечания. И если не считать Сеуту, Мелилью и два скалистых островка у марокканского побережья под особой международной юрисдикцией, солнце для Испании в Африке закатилось. И то сказать, час уже пробил.